Нью-Йорк, 1991 год. Мир наполняла тишина. Тишина, какая бывает после сильного урагана. Когда люди ходят на цыпочках и двигаются медленно, опасаясь, что любое резкое движение вызовет новый порыв ветра. Мои веки были тяжелыми. И тогда я подумала, что долго плакала. Я надеялась, что глаза не покраснели. Когда я смелилась осторожно открыть их, то была вознаграждена самым божественным зрелищем, походившим на мираж. Меня окружала моя семья. Скорее всего, это и был мираж, так как среди других находилась моя мать с щеками, мокрыми от слез, как обычно. А рядом с ней, Петер, я узнала Петера Малера с дочерью Кристиной и Наташей. Мне снова захотелось плакать, но слез не оставалось. Наташа. Я знала, что произношу ее имя громко и уверенно, желая показать, что всегда хотела быть ее сестрой. Но мой голос звучал слабо, как еле слышный шепот. «Людмила! Людмила! Слава тебе, Боже, тетушка Людмила! Луиза! Луиза!» Мои мама, сестра и племянница говорили по-чешски, но одно и то же. Что такое? Произошло. И тут другие персонажи моего миража подошли ближе. Чарльз, Кик и даже Фиона, выглядевшая печальной, бледной, потерянной. Фиона заговорила первой. «Ты была очень больна, лежала в коме несколько месяцев. Она всегда хотела быть самой первой, командовать, откровенно высказывать свое мнение. Вероятно, так оно и должно было быть. Вероятно, ей, а не Кику, следовало бы руководить. Я не понимала ясно, что это значит, но что-то это значило. Кома? Я умру?» Я не боялась ответа, потому что в глубине души не сомневалась, что уже умерла. Особенно, когда видела всех этих людей, собравшихся вместе, вокруг того, что, как я предположила, было больничной кроватью. Людей, которые не виделись друг с другом в течение многих и многих лет. Людей, которые составляли мою семью. «Нет, дорогая Луиза, слава Богу. Сейчас, наконец, мы знаем, что ты будешь жить и поправишься. И мы хотим доказать тебе, как сильно мы любим». Кик заикался. Я не могла поверить этому. «Не так горько, Луиза, так горько. Простишь ли ты меня когда-нибудь?» Я не могла понять, за что должна прощать его. Но я его любила, а потому снова попыталась сказать уверенно. «Я всегда тебя за все прощаю, но за что ты просишь прощения?» Я очень устала, но теперь я, по крайней мере, понимала, о чем он говорит. «Дестина, за то, что он хотел сделать с тобой. Ты во всем оказалась права. Мне так стыдно», — объяснил Кик. «Дестина?» «Должно быть, я не смогла скрыть страх, вспомнив человека в маске и жуткую мучительную боль. Да, Дестина», — снова выступила Фиона. «Я всегда говорила Кику, что ему нельзя доверять. Дестина решил, что будет легче легкого обокрасть тебя в тот день, когда у прислуги выходной, а ты, как все знали, в это время играешь в бридж-клубе. Он все это задумал и подослал двух своих очаровательных дружков-головорезов. В ее голосе смешались ненависть и восторг. Их поймали? Меня не особенно интересовал ответ. Мне хотелось только одного — снова закрыть глаза, но я понимала, что не могу, поскольку ради своих близких я должна была продолжать бодрствовать, чтобы показать, что я в самом деле жива. Как я не была измучена, я сообразила, что Фиона чувствует себя как рыба в воде, выступая в роли спикера семейства. О да, их поймали, все в порядке. Как только новость попала в газеты, невероятное количество сообщений, информация шла непрерывно по всему миру, и компания объявила колоссальное вознаграждение за любые сведения. Словно по заказу появились доносчики, горевшие желанием посадить Дестина туда, где, по-моему, ему самое место, за решетку. Он сейчас в тюрьме. Он не может найти никого, кто согласился бы внести за него залог. Около моей постели очутилась медсестра. Медсестра с суровым выражением лица. «Вам пора уходить», — обратилась она к моим близким. «Завтра, пожалуйста, завтра. Завтра они могут опять навестить вас». Еще одно ужасное воспоминание о том ужасном дне всплыло в моей памяти. «Голубая пудра?» Кик и Фиона обменялись скорбными взглядами, и я поняла, что вспомнила точно. «Убита?» Они кивнули. Все кивнули, и я опять вспомнила. Прежде чем свет померк, кровь. Кровь голубой пудры на белой простыне. «Завтра. Мы любим тебя. Скоро увидимся, слава Богу. Слава Богу». Небольшой всплеск радости согрел мою душу, когда я заметила, что Кик держал Кристину за руку, когда они выходили из комнаты. «С ним будет все в порядке». Откуда-то до меня донесся язвительный голос. «Чешское нашествие». Голос Сьюзен. Когда комната опустела, я закрыла глаза. Весь мир исчез куда-то. Я осталась одна, охваченная ужасным чувством одиночества и поражения. Кто-то вошел. Мне не хотелось открывать глаза, но энергичная медсестра настойчиво говорила, что должна дать мне таблетку. Она потрясла мою кровать. Я открыла глаза, с удивлением обнаружив, что мне уже намного легче сделать это. Медсестра стояла справа от меня с бумажным стаканчиком и таблеткой. Мой взгляд упал на некий предмет, стоявший на высоком столике у больничной кровати. Нечто знакомое. Восхитительно знакомое. «Пожалуйста». Я показала на него, и медсестра поставила стаканчик, положила таблетку и дала мне его. Это был маленький флакончик. Я немедленно узнала его. Открытие. В оригинальном контейнере 1953 года. Откуда он взялся здесь? Очень обеспокоенный джентльмен оставил его вместе с пожеланиями поскорее поправиться. До последнего времени он приходил в больницу каждый день. Хотите увидеть его завтра? Хорошенькая медсестра улыбалась, словно могла читать мои мысли. Вероятно, могла. Ян. «Да», — завопила я, уверенная, что могу разговаривать только шепотом. «Наконец, я сделала собственное открытие». Конец книги. Февраль 1997 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Татьяна Середина.